Глава 19. «Стэн, а зачем тебе грузовой флайграф?» — спустя некоторое время спросила Аденара. Они как раз летели над лесом, который не оставлял попыток дотянуться до капсулы своими ветками. Стэн покосился на нее, невольно сжал рукоятку бластера. «Да я уже не помню, что я думал вначале. Столько событий! Ясно, что основная идея — это выбраться с планеты!» Он замолчал и неожиданно для Аденары выстрелил в крону дерева. В ветках что-то запищало и свалилось на землю. «Попал!» — довольным тоном воскликнул он. «Правда, сейчас уже и не знаю. Не хочу, чтобы во время попытки покинуть планету меня тоже или кто-то, или что-то сбило. Я уже начинаю думать, что все, кто сюда попал, здесь и остаются». Стэн почесал щеку, а потом сплюнул и добавил. «Вообще-то здесь тоже, если обжиться, нормально». «Конечно, если лететь в капсуле, а не идти лесом», — с иронией в голосе ответила Аденара. «Шутит еще чертов Синтимот», — пробормотал Стэн на языке Латеро. Он надеялся, что Аденаре не знаком этот язык, но ошибся. «Стэн, сколько тебе повторять? Я не Синтимот», — спокойно проговорила Аденара. Стэн от неловкости начал краснеть. «Это я так, просто по привычке». Он отвернулся от нее и начал смотреть вперед по курсу. «Наверное, и мысли читает», — тихо проворчал он. Минуты две они летели молча. «Сколько еще осталось?» — спросил Стэн. «Долго нам еще лететь? Скоро батарея капсулы разрядится, и мы сядем в лесу». «Не разрядится. Она автоматически подзаряжается во время полета. Сам посмотри на панель», — посоветовала Аденара. Стэн посмотрел. Аденара была права. Запас энергии постоянно возобновлялся. «Все ты знаешь. Все понимаешь. Точно...» Он хотел сказать Синтимот, но сдержался. «Я пилот. Я должна знать возможности и основные характеристики летательных аппаратов в различных климатических условиях на разных планетах». Слушая слова Аденары, Стэн только пренебрежительно кивал головой и хотел послать Аденару на одну из планет с очень жесткими климатическими условиями. И так далеко, чтобы она не нашла дорогу обратно. «А что будет с капсулами, которые остались там внизу?» — спросил Стэн, вспомнив о Шатте. — Она тоже осталась в капсуле. — Их заберут, — ответила Аденара. — Когда? — Скоро. — Интересно, кто? — Кому надо, тот и заберет. Зачем тебе это знать? Аденара не собиралась вдаваться в подробности. — Действительно, зачем? Стэн почесал ухо, потом повертел в руках оружие. Ему очень хотелось избавиться от Аденары, но он не знал, как это сделать. — Стэн, — позвала Аденара, — что тебе? — Я красивая? Неожиданно спросила Аденара. Стэн от неожиданности чуть не упал с капсулы. «Стэн, я красивая?» Снова спросила Аденара. «Не знаю», — проворчал Стэн. «Мне сейчас не до этого». «А когда будет до этого?» — поинтересовалась Аденара. «Когда будет, тогда и скажу. И вообще, брось эти штучки. Лучше скажи, далеко еще лететь?» Стэну не нравилось, что он не знает, где находится флайграф, и приходится спрашивать у Аденары. «Нет, прилетели. Вон флайграф, смотри». Аденара не обманула. Метрах в 100 слева по курсу Стэн увидел корпус летательного аппарата. Правда, он не знал, чей это флайграф, как долго здесь находится и кому принадлежит. По крайней мере, корпус был не поврежден. «Сможешь его активировать?» – оживляясь, спросил он. «Конечно, я пилот», – уверенно ответила Аденара. «Точно, Синтимот», – подумал Стэн. Капсула пошла на снижение. «Слушай, а дальше что будешь делать?» — спросил он. «Полечу с тобой». Аденара смотрела прямо ему в глаза. У Стэна почему-то даже мурашки по спине побежали. «Куда со мной?» «Со мной нельзя. Я сам пока не знаю, куда полечу, когда выберусь отсюда». «Когда узнаешь, туда вместе и полетим». Голос Аденара звучал настолько уверенно и убедительно, что Стэн даже не знал, что ей возразить. «Посмотрим. Сначала давай осмотрим аппарат. Может, это не тот. Может, здесь кто-то есть?» «Нет». Аденара отрицательно покачала головой. «В этом секторе нет других аппаратов. Мне это точно известно». «Ну да, кто бы сомневался», — проворчал Стэн. «Давай, сажай уже. Сколько можно кружиться над ним?» Через минуту капсула бесшумно опустилась на землю метрах в 20 от флайграва. Экипажа видно не было. Каких-то охранных или наблюдательных систем тоже. Это было хорошо. Не придется никому ничего объяснять. Стэн первым спрыгнул с капсулы. «Идешь?» — он посмотрел на Аденару. Он не хотел выпускать ее из поля зрения. Кто ее знает, еще набросится сзади. «Да, иду», — Она легко спрыгнула с капсулы, пошла первой. Стэн кивнул, последовал за ней. Охотник прикрывал тыл. Люк флайграва был открыт, и это выглядело подозрительно. Стэн сразу пригнулся и начал осматриваться по сторонам. Портативный сканер и детектор, встроенный в капсулу мысли канала, не обнаружили активной мыслительной деятельности. Принимали только слабые и однообразные импульсы от местной флоры и фауны. Фильтры их сразу отсеивали, чтобы они не забивали канал передачи данных. «Шатти говорила, что они оставили флайграф закрытым», — проговорил Стэн по мысли каналу. «А люк открыт. Может, забыла или что-то напутала?» «Да, она могла», — тоже по мысли каналу ответила Денара. «Что могла?» — не понял Стэн. «Забыть и напутать», — объяснила Денара. «Верно», — согласился Стэн. «Надо все проверить. Охотник, давай!» Перебирая лапками, охотник исчез внутри летательного аппарата. Сначала ничего не было слышно, но потом раздался визг, писк, шум борьбы, какая-то возня. И охотник появился вместе с какой-то плоской темной тварью в зубах. Она извивалась, шипела, пыталась вырваться из его хватки, но ничего не получалось. Потом из двух хоботков во все стороны начали вылетать иглы, а из капюшона на спине высыпали коричневые шарики. Они падали на землю, сразу лопались, и из них сразу вытекала светло-желтая жидкость. «Пригнись!» — приказал Стэн, увидев иглы. Он нисколько не сомневался, что они отравленные. А Денара осталась стоять на месте. «А, понятно!» — скривился Стэн. «Нет, у меня портативный генератор. Он меня защитит», — объяснила она. Стэн ее не слушал. Он вдруг подумал, что даже если иглы ее убьют, то на этой планете он наверняка найдет еще одну капсулу, точно с такой же Аденарой. Как говорится, невелика потеря. «Ну, стой!» Он снова принялся следить за охотником. Охотник в считанные секунды оторвал существу все конечности, хоботки и разорвал на куски. Потом телепатическим ударом вмял все шарики в землю и вернулся внутрь флайграва. Шума больше не было. «Все!» Довольным тоном сказал Стэн. «Пошли! Ты сможешь активировать двигатели и систему управления?» «Смогу. Я пилот», — утвердительно ответила Денара. «Я помню, что ты пилот. Можешь мне не напоминать об этом так часто?» «Хорошо». Стэн направился к флайграву, но подняться на борт не успел. Люк внезапно закрылся, и аппарат взмыл в небо вместе с охотником. Стэн от неожиданности остановился. «А черт!» — воскликнул он. «Ты почему не подключилась к бортовой системе? Я же тебе говорил!» «Нет, ты спрашивал, могу ли я активировать двигатели», — ответила Денара. Происходящему она отнеслась с удивительным спокойствием. Похоже, она не очень стремилась покинуть планету. Стэн в ответ только махнул рукой и задрал голову. Он думал, как ему вернуть охотника. Если охотник улетит на орбиту или на другую сторону планеты, то найти его шансов немного. Но охотник не собирался покидать Стэна. В корпусе появилось алое пятно, потом пятно побелело и превратилось в дыру с неровными краями. Из нее показался охотник. Несколько секунд он не двигался, потом выпрыгнул из флайграва и начал медленно парить в сторону, где находился Стэн. «Охотник, я здесь!» — радостно закричал Стэн, махая руками. Когда он увидел охотника, то ему сразу стало легче. «Сюда лети, ко мне!» В следующую секунду небо озарилось яркой вспышкой, прогремел сильный взрыв, и флайграф разлетелся на части. Стэн мигом прыгнул за ближайшее дерево и по мысли каналу выставил предельную мощность своего генератора поля. Где в этот момент была и что делала Аденара, он не видел. Когда перестали своим иголом сыпаться обломки, Стэн осторожно вышел из-за дерева. В том месте, где они находились, обломков упало мало. В основном разлетелись по лесу на разном расстоянии. Охотника Стэн увидел сразу. Он находился в траве и не двигался. Аденара не было видно. Стэн даже начал немного переживать за нее. «Аденара, ты где?» — громко позвал он. «Ты жива?» «Жива», — раздался спокойный голос Аденара у него за спиной. «Черт!» Стэн вздрогнул, быстро обернулся. Аденара стояла в метре от него и спокойно смотрела прямо ему в глаза. «Я уже думал, с тобой что-то случилось», — пробормотал Стэн, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно. «Но вижу, с тобой ничего и нигде не случится». «Это плохо?» — поинтересовалась Аденара. «Нет», — возразил Стэн, — «наоборот, хорошо. Не понимаю, почему он взорвался. Что это было, ты можешь объяснить?» Охотник активировал систему уничтожения флайграва. Я успела подключиться и проследить за его действиями. Вот так. Стэн с недоверием смотрел на нее. Потом перевел взгляд на охотника. «Сомневаюсь. Зачем ему это?» Он снова посмотрел на Аденару. «Ты мне не веришь?» Стэн поморщился. «Ладно. Взорвался, ну и черт с ним. Я уже ничему не удивляюсь. Сделай что-нибудь поесть. Бутербродов или еще что-нибудь. Мне нужно подумать. А когда я ем, мне лучше думается. Сможешь? Что-то я проголодался от всего этого». Аденара утвердительно кивнула. «Смогу. Меня этому учили». «Не сомневаюсь», — кивнул Стэн. «Тогда готовь, а я пока обломки осмотрю. Может, найду что-нибудь полезное. Пошли, охотник». Вместе с охотником Стэн принялся осматривать обломки. Аденара готовил обед и ужин. Все пока было спокойно.